Страница 35. 5-6 тысяч пехотинцев и сотня другая конников. Вот примерный состав нормальной средневековой армии. И ситуация не менялась столетиями. В 1812 году Бонапарт захватил практически всю Европу, но, как он ни старался, смог двинуть на Россию всего 600 тысяч человек. Должно быть, он не умел толком повелеть. Далеко ему было до Ксеркса. А, впрочем, историки на полном серьезе нас уверяют. Все от того, что античные воины были другими. Они ничем не отличались от нас с точки зрения физиологии. Но силу и выносливость откуда-то брали нечеловеческую. Для древнеримского воина ничего не стоило прошагать за 5 часов около 25 километров, неся на себе при этом, кроме оружия, еще запас хлеба на 15 дней, а также тяжелые заостренные колья. Мало того, придя на место, эти чудо-богатыри не садились отдыхать, а быстренько выкапывали длинный ров, насыпали вал, строили на валу ограждение из тех самых кольев, разбивали палатки, и только после этого устраивались перекусить и вытянуть усталые ноги. И так каждый вечер. Я консультировался со строителями, с 3 разными прорабами, ставя перед ними подобные технические задания. Ответ был одинаков. Это попросту нереально. По всем расчетам выходило, если наши бравые легионеры начнут городить лагерь вечером, то закончат его не раньше полудня следующего дня. Никакая сила и выносливость тут не помогут. У человеческого организма просто-напросто есть свои пределы. А знаете ли вы, как эти волшебные воины сражались в конном строю? Без стремян. Стремена, объясняют нам фунды, были изобретены только в 8 веке после Рождества Христова. Античность и Древний Рим их, естественно, не знали. Плести такое может только тот, кто ни разу в жизни не сидел верхом на лошади и путает голову с хвостом. Это опять-таки нереально. Сидя без стремян, действовать мечом и копьем, первый же маломальский серьезный толчок вышибет из седла обоих противников, согласно неумолимым законам механики. Страница 36. Между тем, что ни год, на иллюстрациях к книгам о древнем военном искусстве появляются совершенно невероятные создания вроде парфянского катафрактария. Зрелище сюрреалистическое. Всадник, закованный в стальную кольчугу до пят весом не менее 20 килограммов, восседает с копьем длиной 1,2 метра и массивным железным наконечником. Без седла и без стремени, трогательно свесив ножки. Да еще скачет куда-то, тычет свои оглобли во врага, ухитрившись при этом не слететь с коняшки и не сломать себе шею. Ах да, ему же царь повелел, никуда не денешься. Практически в каждой книге, посвященной критике длинной хронологии, присутствует изображение серебряной вазы из скифского кургана. Ее нашли в те времена, когда в развитии новой хронологии случилась очередная пауза, и весьма необдуманно ввели в научный обиход, не думая о последствиях. Дело в том, что у лошади, якобы изображенной древними мастерами, за многие столетия до Рождества Христова, свисают с седла некие приспособления, которые могут быть только стременами и ничем иным. Однако тот, кто подумывает, что фундаменталисты дрогнули и пришли в замешательство, подобно римским легионам из классического учебника, здорово заблуждается. Нашего фундаменталиста голыми руками не возьмешь. Объяснение последовало мгновенно. Это не стремена, объяснили нам снисходительно профессиональные историки. Это только некое приспособление, имеющее вид стремян. А чтобы ощутить разницу, нужно быть дипломированным историком. В общем, это не настоящие стремена, это вспомогательные стремена. Древний скиф пользовался ими исключительно для того, чтобы сесть на лошадь. А оказавшись в седле, он тут же вынимал ноги из этих самых стремян, поскольку они были вспомогательными, и скакал себе в битву, свободно болтая ногами. Честное слово, так и объясняют. Положительно что-то не в порядке с нашей славной исторической наукой.